Кошки и дети. Между кошками и детьми часто развиваются очень тесные отношения, однако для этого им иногда требуется особая помощь. Многие люди ошибочно считают, что кошки якобы очень ревниво воспринимают появление ребенка в доме. Это совершенно неверно. Любые поведенческие перемены у кошек, такие как испражнения вне туалетного лотка, являются результатом стресса и волнений из-за неординарных обстоятельств. Постоянно помните, что кошки ненавидят перемены и являются существами территориальной привычки. Теперь попробуйте представить себе стресс, который они могут испытать от внезапной встречи с почти безволосым, странно пахнущим и кричащим маленьким созданием, вдруг появившимся в вашем доме. Кроме того, хозяева перестают уделять своим питомцам столько внимания, как прежде. После рождения вашего малыша характеры кошек начинают меняться. Как только новорожденный оказывается дома, сначала одна из прежде спокойных кошек становится более беспокойной, а вслед за ней вскоре становятся легко возбудимыми и остальные. В данном случае можно говорить о нервозной цепной реакции, инициированной одной особью. В такую ситуацию, как правило, попадают сильно привязанные к хозяину кошки, которые привыкли, что их часто берут на руки и держат на коленях. Они мучительно переносят то, что вы вдруг начинаете проводить много времени со своим малышом и перестаете соблюдать все регулярные ритуалы, которыми избалованы ваши прежние любимчики. Ваши питомцы могут выражать свою досаду не только отчаянным мяуканьем, но также испражнениями на постели и одежду, желая закрепить своим запахом вашу дружбу. Запах мочи в труднодоступных местах, где невозможно применить очиститель, вызовет беспокойство и других кошек. Когда у вас более одной кошки, это может стать серьезной проблемой. План действий. Лучше заранее предпринять необходимые действия, которые помогут кошкам избежать шока от появления малыша. Начинайте готовиться к этому счастливому событию как можно раньше, чтобы все соответствующие перемены происходили постепенно. Собираясь изолировать комнату, в которой часто бывают кошки, начинайте их отучать заблаговременно. Если в этой комнате есть кошачье деревце, то переместите его на более привлекательное место в новом помещении. Найдите время поиграть с кошками на новом месте, чтобы они ощутили позитивность происходящих изменений, и при этом не забывайте об иерархии. Уменьшая горизонтальную территорию, увеличивайте вертикальную. Это может оказаться полезным позже, когда кошки начнут искать места, недосягаемые для ребенка. Любые декоративные изменения также должны совершаться постепенно, чтобы у кошек было достаточно времени на привыкание к разнообразным новым запахам. Конечно, не следует одновременно в течение одних выходных красить двери, клеить обои, укладывать новые ковры и устанавливать новую мебель. Особенно этого нужно избегать, если одна из ваших кошек испытывает стресс, даже когда вы покупаете всего лишь одну единственную скамеечку для ног. Даже если вас не очень волнует, что кошки будут разгуливать по детской комнате, задача по предохранению от них колыбельной кроватки все же останется важной для вас. Конечно, забавный миф о том, что кошки якобы похищают дыхание младенцев, не более чем суеверная выдумка, связанная с реальным синдромом внезапной детской смертности. Тем не менее, поскольку младенцы не могут самостоятельно поворачиваться, вы точно не захотите, чтобы что-то пропадало из его кроватки, например, одеяльце. Пока кроватка будет пуста, ваши кошки могут оценить ее как очень подходящее место для собственного отдыха. Поэтому начинайте применять свои защитные и воспитательные меры как можно скорее. Приготовьте связки пустых пластиковых банок и бутылок, положите в каждую из них несколько монет, закройте отверстия пробками или скотчем, заполните ими кроватку настолько, чтобы ваши кошки не имели никакой возможности там комфортно устроиться. Сохраняйте детскую кроватку в таком состоянии до появления в доме вашего младенца. Если вы сделаете это своевременно, то у каждой из ваших кошек возникнет и закрепится устойчивая ассоциация с кроваткой как далеко не самым лучшим местом для их отдыха. Если после появления малыша вы захотите предпринять дополнительные меры по защите его кроватки, купите специальный тент к ней. Хотя я бы не стала спешить с этой покупкой, не зная твердо, что он действительно пригодится. По моему собственному опыту и по отзывам моих клиентов, кошки лучше всего отгоняют от детской кроватки непереносимые ими пронзительные вопли самого малыша. Чтобы помочь кошкам быстрее привыкнуть к запаху малыша еще до рождения, матери следует начать пользоваться детскими лосьонами и присыпками. Другим способом для приучения кошек к младенческим запахам является стирка всей вашей одежды специальным порошком для детских вещей. Поскольку этот порошок предназначен для удаления детского запаха, то вы будете удивлены, насколько эффективно он вам поможет. Подготавливая своих кошек, я также стала играть с ними крупными и шумными игрушками, чтобы кошки привыкли к их необычному звучанию. Если ваши кошки никогда прежде не оказывались рядом с детьми, вы можете постепенно подготавливать их, приглашая в гости своих друзей вместе с их малышами. Делайте эти визиты короткими и, по возможности, менее беспокойными. Ограниченность во времени очень важна, чтобы избежать нарушений сна, обязательно вызывающих у кошек раздражение. Вы также можете просить ваших друзей сделать для вас аудиозапись звуков их малыша, особенно его плача. Включайте эту запись с пониженной громкостью, когда будете играть со своими кисками. Некоторые владельцы кошек совершают большую ошибку, начиная уделять своим питомцам слишком повышенное внимание перед появлением в доме ребенка, полагая, что таким образом уберегут их от предстоящего стресса. Это может иметь противоположные последствия, так как в скором времени младенец лишит своих родителей возможности общаться с кошками с той же интенсивностью, и такая резкая перемена как раз и может стать причиной нежелательного стресса. Самое правильное – заранее установить такой распорядок, который будет наиболее соответствовать будущей жизни с ребенком. Если вы еще не обзавелись кошачьими деревцами и лесенками, то не откладывайте надолго их приобретение. Обустройте все это до появления малыша, чтобы кошки имели время освоить эти предметы. Когда ребенок начнет ползать, кошки захотят быть от него подальше. Вам может казаться, что у вас еще много времени до того момента, когда малыш начнет самостоятельно перемещаться. Но поверьте мне, лучше не полениться, сходить в магазин и ко всему подготовиться заранее. Еще даже до того, как вы стали родителями. Своевременно нужно заняться и обустройством туалетных лотков. Вы должны их переместить в место, недоступное для любопытного малыша. Переносить их следует постепенно, чтобы избежать каких-то проблем. Сдвигайте их на несколько метров в день, пока они не окажутся в нужном месте. При этом учитывайте, какая из кошек чаще всего пользуется данной туалетной коробкой и окажется ли новое место безопасным для нее. Если появление ребенка будет воспринято некоторыми кошками не очень хорошо, вы можете постараться как-то исправить ситуацию. Главное, не прекращайте по-прежнему играть с кошками. Делайте это хотя бы дважды за день. Вы вполне сможете одновременно заниматься малышом и поигрывать любимой кошачьей игрушкой. Я справляюсь с этим, и вы можете справиться. Если же кто-нибудь из членов вашей семьи имеет такую возможность, то пусть займется игрой с кошками, пока вы заняты с ребенком. Даже если вы просто физически не в состоянии играть вместе с вашими питомцами, из-за того, что кормите, меняете подгузники или играете с малышом, то достаточно будет даже поговорить с кошками. Используйте нежные интонации в этом разговоре. Называйте их по кличкам, комментируя свои действия. Кошкам приятно слышать свои клички, и они будут тереться о вас или вертеться где-то поблизости. Следите за предупреждающими сигналами, подаваемыми кошками, когда ребенок начинает вызывать у них беспокойство или испуг. Не ждите, пока кошка возмутится, и не игнорируйте первые же признаки назревающей проблемы. Негативные факторы лучше устранять заблаговременно, чтобы кошки не начали связывать их с присутствием ребенка. Повесьте на самых нервных кошек колокольчики, чтобы всегда знать, где они находятся. По мере того, как ваш ребенок растет, все более важной становится задача обучить его, как следует правильно играть с кошками. Когда дети пытаются гладить кошек, их руки могут причинить животным боль и неудобства. Объясните вашим малышам, что кошек следует ласкать нежно, приближаясь к ним с открытыми ладонями. Придерживайте ручки ваших детишек, не позволяя им хватать кошку или бить ее. Вы удивитесь, как быстро дети усваивают уроки ласки, а кошки, в свою очередь, тоже станут более терпимы к детям и постепенно начнут испытывать доверие к ним. Никогда не позволяйте детям тискать кошек и как можно быстрее познакомьте их с коммуникативными значениями основных кошачьих поз и телодвижений. Это касается и сообщений об ограниченности времени и пространства. Например, кошки предпочитают в одиночестве принимать пищу, справлять нужду, предаваться сну или просто отдыхать на ветках своего деревца или ступеньках лесенки. Если какая-то из кошек, обычно вполне нормально контактировавшая с ребенком, вдруг начнет проявлять агрессивность или испытывать тревогу, причина произошедшего, вероятно, в жестоком обращении. Хотя в большинстве случаев дети причиняют кошкам вред нечаянно, а не умышленно. Бывают и преднамеренные случаи. Дети, навредившие кошкам, часто скрывают свою вину, поэтому вам лучше проследить за тем, как будут развиваться взаимоотношения между вашими чадами и питомцами.